Глава 13. Утром я слегка разочаровался реакцией Лахтиной. Ни криков, ни обвинений в мою сторону, ни воплей, ни драк. На этаже было удивительно тихо, если не принимать во внимание обычной утренней суеты. Я уже и в душ с туалетом сходил, зубы почистил, волосы феном высушил, а от Лахтиной ни слуху, ни духу. А ведь я так надеялся на бурную реакцию. Ничего не поделаешь. Пришлось идти в аудиторию так, слегка недовольным. Ну, пусть думают, что это из-за понедельника. Кто вообще бывает довольным и радостным по понедельникам? Стоматологи и налоговики, ну разве что. Привет. Юля тоже как-то натужно улыбалась, будто через силу. И тебе привет, кивнул. Уселись за свои парты, помолчали, погруженные в свои мысли. Не знаю, как там наша замаскированная красотка, а я вот сидел как на иголках, дожидаясь появления Лахтиной. Она же появится, да, если она испугается и сбежит, то это весьма осложнит дальнейшие планы. Но почему она не реагирует на пропажу белья так бурно, как в прошлый раз? Странно. Надо не рубить с плеча, понаблюдать за целью. Он на меня смотрит, выбила меня из размышлений Юля. Кто? Наверное, мои глаза в этот момент были очень большими от удивления. Никита. Девушка отчаянно косила иллюзорными глазами, показывая куда-то в сторону. А, я посмотрел туда, наткнувшись на любопытный взгляд Рюмина. Заметив, что я смотрю на него, парень быстро отвернулся. «Ну чего ты так прямо?» Юля дернула мой рукав. «Надо было аккуратней. Зачем? Что у вас с ним такое?» «Я все еще не въезжал. Он мне все выходные написывал». Жарко зашептала в ухо Юля. «А сегодня утром я нашла у своей двери букет лилий. А ты их не любишь?» «Да. Почему это не люблю? Красивые цветы. Я их в вазу поставила. Они так пахнут. Тогда чем ты недовольна?» «Я все еще не понимал. Мысли были заняты совсем другим. Так я же тебе и говорю. Никита мне пишет, что я ему понравилась. Такая, как я сейчас, под этой иллюзией. И что? Но это же невозможно». Юля глянула на меня так, будто сомневается в наличии у меня мозга. Она говорит очевидные вещи, а я не понимаю. Я же специально эту иллюзию использую, чтоб никто ко мне не приставал. А он говорит, что я ему понравилась. А может, она на миг уставилась в пространство остекленевшими глазами и впилась мне ногтями в руку. А вдруг он видит сквозь иллюзии? Я слышала, такое бывает у некоторых. Мне кажется, все несколько проще. Я наконец включился в диалог. Ха, поделюсь с подругой моей мудростью прожитых в прошлом мире лет. Юля, мужики, существа простые. Если говорят «хочу бабу», это и значит, они хотят эту бабу. Все, да ну, это слишком просто. С сомнением посмотрела на меня Юля. Вот именно, что просто, не усложняя сверх необходимого. Так что я думаю, что тут два варианта. Два, да. Первый, он хочет на тебе потренироваться. Ты, прости, такая красотка, что все к тебе мечтают забраться под юбку. Потому ты не понимаешь, что внимание может быть только тренировкой. Чтоб подняться на лестницу до небес, сначала стоит сделать шаг на первую ступеньку. Вот парни выбирают какую-то дурнушку и обхаживают ее, чтоб учиться на ней обольщению, комплиментам, а может быть и сексу, если все хорошо пойдет. Серьезно, зачем так размениваться? Удивилась девушка. Ага, у них же девственности нет, не определишь же, было с кем-то или нет. Поэтому можно делать что угодно, если тихо. Так что Никита этот может тебя использовать для такой тренировки. Вот подлец. Юля возмущенно засопела, гневно посмотрела в сторону парня. А второй вариант? Ты ему просто понравилась даже в таком виде. Я ей подмигнул. Кто сказал, что любит только красивых, любит еще и интересных. Ты для него интересна, ты ему понравилась. Вот он и проявляет знаки внимания. Правда, гневный взгляд на парня сменился более покладистым. Но чем я ему могла понравиться? Откуда мне знать-то может, он любит тех, у кого зад как пара тыкв. Хм, ладно. Хотя, конечно, у тебя опыта в отношениях никакого. С чего это ты решила, что никакого? А что, какой-то есть. Я много читала. Выкрутился я. Не говорить же про вторую жизнь. Вот-вот. А, неважно. Юля махнула рукой. Буду просто его игнорировать, как и остальных. Твое дело. Ох, блин, за этой глупостью чуть не пропустил появление Лахтиной. Она была чуть бледнее, чем обычно, если мне не кажется, и молчаливей. Все так же с двумя дворяночками-подружками, что щебетали ей в уши всякую фигню. Хм, а одна из подружек щебечет меньше, но все время поглядывает назад Лахтиной. Ха-ха-ха, Неужели баронета отобрала чистые трусы у подружки, и та теперь не может не задаваться вопросом зачем? Ирина поймала мой взгляд и на секунду запнулась. Ну еще бы, снова у нее пропали трусы, причем неизвестно как, я уверен, она и камеру проверила, и сторожевые заклинания, а там ничего нет, и со мной ничего не произошло, хотя я сейчас, по ее мысли, должна быть шокирована пропажей девственности, биться в истерике или еще что, а я сижу и улыбаюсь себе, да и тройка подлецов из бара пропала с радаров, везде одни непонятки, насколько я могу представить ее мысли, конечно, может она вообще ничему не придает значения, баронета, рад вас видеть, заулыбался Кольцов своей подружке, и я вас, так и внула без улыбки, о, эти блестки придают вам шарма, Игорь перевел взгляд с глаз на шею и щеку девушки, блестки, проклятие, я же думала, что все смыло. Лахтина достала платок и попыталась стереть что-то с шеи, потом рухнула за свою парту, продолжая это делать. Кольцов растерянно замолчал, тоже сел. Юля, я наклонился к толстушке и зашептал, что, ты бы поделилась со мной трусами, если бы мои все исчезли, что к чему такие вопросы, просто, мы же подруги, да, но, хотя, в общем, если бы тебе понадобились трусы, то конечно, спасибо. Мне даже как-то на душе легче стало. Приятно, когда тебя поддерживают по дружбе, а не из-за принуждения. День учебы прошел, как и другие подобные. Мы уже всей группой начали привыкать к расписанию. И Лахтина даже как-то растормошилась, лицо приобрело нормальный цвет, она явно стала живее, занявшись привычными делами. Ночью я снова вышел на охоту. Тем же способом обезвредил видеокамеру, наложил полог тишины и пробрался через глубину в комнату Иришки. Заглянул в шкаф, там были девственно чистые полки для белья, все грязные шмотки были вынуты и куда-то убраны. Может, их сожгли, только верхняя одежда осталась. Но сегодня я верхнюю трогать не буду, а нижнее белье у меня закончилось. У алкашей его не так, чтоб сильно много. Может, пополнить запас, в бомжатник какой наведаться и купить хоть десяток мешков обосранных трусов, но это потом, если понадобится. Лахтина тревожно спала на постели, одетая в мягкую пижамку из маечки и шортиков до колен, розовую, с рисунками каких-то мультяшных зверей. Она хмурилась во сне, судорожно прижимала к себе плюшевого жирафа, и что-то неразборчивое бормотала. Веселости ее виду прибавляли разве что блестки, которые теперь были везде, на шее, на лице, в волосах, мелкие, почти незаметные, но днем они разноцветно блестели, отражая еще яркое осеннее солнце. Что ж, дорогая, сегодня мы по минимальному сценарию. Я подкрался к ней, аккуратно оттопырил шорты с трусами и насыпал туда блесток, и на лицо еще немного, и в волосы. Мой не мой, а после такого она вся в блестках будет. Утром реакция была уже явнее. Лахтина пришла в аудиторию еще более бледная, чем вчера, судорожно оглядываясь по сторонам, а как увидела меня, то стала злая-злая, но каким-то усилием воли сдержалась, отвернулась и весь день делала вид, что меня нет. Ночью, когда я пришел к ней в 2 часа, баронета оказалась бодрствующей. Да, она лежала на постели в темноте, в пижаме, с жирафом под боком, но ее открытые глаза блестели в неярком свете, падающем из окна. Похоже, она решила выследить того, кто у нее труселя ворует и блестки в попу сыпет. Эх, трудно будет что-то сделать, но и просто так уходить не вариант. Хи-хи-хи. Я перешел в тень под кроватью баронета и засмеялся противным, скрипучим голосом. Кто здесь? Лахтина вскочила с кровати, метнулась к выключателю врубить свет, потом с некой опаской заглянула под кровать. Хи-хи-хи. Ответил я ей из шкафа. Выходи сюда, сука. Я тебя убью. Заорала Ирина и так дернула дверцу шкафа, что оторвало ее, и хи-хи-хи, раздался мой смех от входной двери. За дверью Лахтина выскочила в коридор, распахнув дверь, но, ожидаемо, там никого не было, кроме тишины. За дверью тоже никого не было, девушка не преминула проверить. Разочарованная и хмурая, вернулась в свою комнату. Хи-хи, хихикнул я от письменного стола. На столе лежала ручка и отбрасывала небольшую тень. Я аккуратно, ногтем высунулся из тени и стал толкать ручку к краю стола. Со стороны казалось, что ручка сама по себе ползет. Вот захотелось ей, и поползла. Дотолкал ее до края стола, и ручка со звонким щелчком свалилась на пол. Хи-хи-хи. Хихикнул я напоследок. Ноготками поднял ручку на полу вертикально и щелчком пальца отправил в сторону Лахтиной. Та с визгом увернулась, скакнула на кровати и спряталась под одеялом. На сегодня Пожалуй, достаточно. Вернулся к себе и завалился спать. На утро у меня уже приготовлена акция. Надо выспаться, чтоб не напортачить. Слишком много свидетелей будет. Утром баронета заявилась в аудиторию с таким видом, будто вот-вот собиралась умирать. Бледная до синевы, даже слегка зеленая, с темными кругами под глазами, слегка замазанными косметикой, сами глаза красные, налитые кровью. Громкие звуки и смех, особенно смех, заставляли ее вздрагивать и оглядываться. Прекрасно. Как только она появилась, я начал исполнять свой план. Придя раньше всех, аккуратно засунул в свою парту тот черный самотык с пупырышками в пакете, обильно смазанный лубрикантом с блестками. Теперь надо только проделать небольшую манипуляцию. Я нырнул в глубину, но только частично, одними руками. Уже там снял пакет с фалоимитатора, взглядом в парту нашел тень в сумочке Лахтиной и заснул самотык туда, посильнее его изогнув. Быстро вынул руки, посмотрел на Ирину, нет, вроде не заметила, что я копался у нее в сумке. Слишком уж она смотрела по сторонам и на меня особенно, близко к себе вообще ничего не замечала. Даже не слушая болтовню дворянок, Лахтина поставила сумочку на стол, открыла и оттуда почти выпрыгнул, резко разогнувшись, громадный черный мужчина-заменитель, ярко сверкая блестками по всей длине. «Ах!» – испуганно вскрикнула девушка. Все в аудитории обернулись на этот крик, потом перевели взгляд на то, во что впилась взглядом издавшая его. Послышались сдавленные смешки и фырканье, даже дворяночки не удержались. Разве что Кольцов остался хладнокровным, только удивленно вздернул брови. «Вау, Ирина, так вот почему ты была вся в блестках последние дни. Ты нашла себе мужчину», — громко прокомментировал я и обидно рассмеялся. «Что-что ты несешь, это не мое», — взвизгнула баронета. «Ага, это мое, в моей же сумочке, а, нет, в твоей, и он весь в блестках, как и ты. Блин, ты его хоть куда-то не засовывала?» Я снова громко обратил внимание всех на факт блесток. «Заткнись, заткнись, закрой рот», не выдержав, заорала Лахтина. Она так разъярилась, что схватила самотык рукой, размахнулась и запустила его в меня. Я лишь чудом смог уклониться, пропустив этот снаряд мимо себя. Резиновый член просвистел рядом с головой и врезался в стену, оставив на нем пятно с блестками. «Эй, поаккуратнее со своим любовником, я не хочу его касаться после тех мест, где он в тебе побывал», — сварливо заявил я. «Александра, прекратите уже, вы же видите, что Ирина расстроена появлением этого предмета в ее сумочке», — напыщенно крикнул Кольцов и подскочил к Лахтиной, приобняв ее. «Все-все, Ирина, хватит, такое поведение недостойно дворянки, Игорь». Девушка всхлипнула и стала плакать. «Эф, а самотык в сумочке, значит, достоин дворянки», — фыркнул я, рядом громко захихикала Юля. «Пойдемте отсюда, Ирина, не стоит ждать сочувствия от бессердечных людей». Кольцов стал выводить девушку, в дверях они столкнулись с Рыжовым. «Куда вы?» – удивился преподаватель, заметил валяющийся на полу блестящий самотык. «Что тут вообще произошло? Мы вынуждены покинуть занятия на сегодня, прошу прощения», – шаркнул ножкой Кольцов. «Кто-то хочет показать, что он лучше резинового дружка», – хмыкнул я громким шепотом. «Раз вам это необходимо», – пожал плечами Рыжов, «то пожалуйста». Мы остались на занятии, а Кольцов с Лахтиной ушли. Меня так и подмывало отпроситься и проследить, о чем они там будут говорить, но Рыжов заявил, что и так двоих отпустил, с него на сегодня хватит, и мне пришлось остаться. А ведь эти двое точно будут козни строить против меня, это как пить дать. Еще и Кольцов может Ирину успокоить, а мне она нужна взвинченной, чтоб окончательно рассорить со всеми. Как же бесит, эти двое так и не пришли в тот день обратно, а вечером меня ждала печальная новость, Лахтина уехала из общежития в родовой особняк. Вот же, в особняке-то защита точно лучше, чем здесь, наверное. На самом деле, надо проверить, мало ли что, Лахтина не то, что богатый и боевитый род, вряд ли у них там защита как у царских палат. Вечером нашел в сети адрес особняка, на другом конце Новгорода, и отправился туда через глубину, прихватив с собой блестки и розовый самотык. У особняка вышел из тени, присел на лавочку неподалеку и растопырил все свои органы магических чувств. Да, защита тут есть, не без этого, как и у всех вокруг, это был дорогой дворянский квартал, с наделами в гектары особняками, и даже от тени была защита, а вот глубина не принимала никаких барьеров и заклинаний. Прекрасно, нырнул обратно в глубину, пробрался в особняк, там нашел комнату Ирины. Она там сидела на кровати в пижаме и смотрела в стену, обхватив поджатые ноги руками. Я притаился в тени, прикидывая, как получше все сделать. Неожиданно ощутил на себе чей-то пристальный взгляд, даже мурашки по спине побежали. Осторожно оглянулся, не выходя из тени. Проклятие! Сторожевой дух! Снаружи дома был барьер в тени, а внутри сновал заклятый призрак. Ну ладно, придется немного выдать себя. Прыгнул к призраку и схватил его. Тот попытался цапнуть меня зубастой пастью, но получил огненную искру в морду и обиженно взвыл. А я вместе с ним нырнул в глубину. Там отпустил вопящего и дергающегося призрака, вернулся обратно в тень. Хех, спящим будет подкормка. А лохтины пусть погадают, куда их сторож делся, если вообще о нем вспомнит. Хи-хи-хи. Мой искаженный голос донесся из шкафа. Лохтина резко повернула голову, с ужасом глядя в сторону шкафа. И хи-хи. Я переместился под кровать. Девушка схватила одеяло и обмоталась им, оставив одни глаза снаружи. Хи-хи-хи. Подразнил ее из гардеробной. Ну, пожалуй, хватит. Последний штрих. Моя рука появилась у нее под одеялом, там же была тень, и рассыпала блестки, и подбросила розовый фалоимитатор туда же. Сюрприз. А-а-а-а. Завопила Ирина, почувствовав шевеление под одеялом. Мгновенно скинула его, спрыгнула с кровати и запрыгнула на стол, сжавшись там в комочек. Сидела и смотрела дикими глазами на кровать, а я, решив еще чуть пошутить, стал потихоньку выталкивать самотык из-под одеяла. Послышался стук в дверь, она распахнулась, но я не стал ждать вошедшего, нырнул в глубину и умчался в общежитие. Как ни странно, но утром Лохтина все же явилась на занятия, только с каким-то отрешенным видом, будто ей уже все равно, живая она или мертвая, где она, кто она. Несколько бессонных ночей с нервными потрясениями не прошли даром, а я обрадовался. Я все равно захватил одну из ловушек с краской, не сегодня, так попозже бы ее использовал, но раз и сегодня можно, то это просто отлично. Так, руки в парту. Но Лохтина еще не совсем утратила разум. Зорко глянув на меня, она передала свою сумочку одной из дворяночек. «Открой, пожалуйста». Ее тяжелый взгляд придавил волю подружки. «Конечно, Ирочка». Мявкнула та и с заметной опаской щелкнула замочками. Сумочка открылась, но ничего не произошло. Явно облегченно выдохнув, дворяночка заглянула в нее, не нашла ничего необычного и отдала хозяйке. «Вот». Сейчас ловушка уже была приведена во взведенное состояние, так что я быстро сунул ее в сумочку и прикрепил спусковой механизм к застежке изнутри. Еле успел. Ирина открыла сумку, и в этот момент ловушка сработала. С громким хлопком зеленая краска выстрелила ей в лицо, покрасив его в ярко-зеленый цвет. «А-а-а-а!» – завизжала баронета, отбросив сумочку и начав крутиться на месте. «Ирочка, Ирочка, что произошло?» – закудахтали подружки, пытаясь остановить круговорот Ирин в природе. «Это теперь не Ирочка, это теперь жабочка», — сдавленно проговорил я, согнувшись пополам от смеха. «Что произошло?» — удивленно смотрела то на меня, то на Лохтину Юля. «Не знаю, ничего не понятно, но очень интересно». «Да замолчи ты уже», — шикнули на меня обе дворяночки. «Как можно так издеваться над подобным?» «Да, Александра, у вас не самые теплые отношения с Ириной сложились, но ведь в пятницу вы помирились». Поддакнул им Кольцов. «Ага, знали бы они, как она решила со мной помириться. Впрочем, может, они бы всячески поддержали ее действия. Аристократы давно забыли, что такое честь». Забавно, но сама Ирина просто стояла, таращась в стену, не делая ничего. Было такое ощущение, что ее сознание спряталось куда-то внутрь себя и больше не хочет показываться наружу. Мне даже стало ее слегка жаль, но свежие воспоминания о трех насильниках прогнали любые зачатки жалости пинками. В этот раз Лохтину увели две ее подружки. Позже мы из окна увидели, что приехала машина с гербом Лохтиной, Ирину посадили туда, и машина уехала. А ночью я снова наведался в их особняк. Сегодня пришла пора поставить точку в этой истории. Для начала нашел комнату, где спала старшая сестра, имя которой я так и не удосужился узнать. Подергав постель, я заставил ее проснуться. Мне она нужна будет в бодрствующем состоянии. Вернулся в комнату Ирины. Так, как и прошлой ночью, сидела на постели, таращась в пустоту. Хи-хи-хи. Начал я обработку. Девушка явственно вздрогнула, но осталась там же и в той же позе, только глаза стали больше и влажно заблестели. А я тем временем добавил в программу новый элемент – иллюзию. Что ж, оставлю следы, но пусть попробуют доказать, что они мои. Посреди комнаты появилось мое изображение в полный рост. Оно стояло, улыбалось и с насмешкой смотрело на Ирину, а у той глаза так выпучились от этого, что я испугался, как бы не выпали. Это я смеялась, призналась моя иллюзия, и краску с членами тебе засовывала тоже я, потому что я тебя ненавижу. Ирина безучастно сидела и смотрела, не шевелясь, но тебя все ненавидят, и подружки твои, ты для них только способ стать весомее в свете, и Кольцов тебя ненавидит, хочет только трахнуть тебя и выбросить, ты для него, вагина на ножках, а не человек. Моя иллюзия приблизилась к Лохтиной, да и семья тебя тоже ненавидит, ты психованная идиотка, что их опозорила, зеленомордое чудовище, тебя заперли тут, как собаку, и никогда не выпустит, хи-хи-хи. Последние слова иллюзия говорила прямо в лицо девушки, чуть ли не впритык, а потом возле руки Ирины из тени вывалился нож, обычный кухонный нож, я взял его в этом же поместье, из ящика на кухне, стукнулся об пальцы, девушка вздрогнула, посмотрела, что это там коснулось ее руки, и увидела нож, ее взгляд мгновенно вспыхнул яростью, она схватила нож и ударила им иллюзию, та сразу же развеялась, но вместо нее появилась новая, хи-хи-хи, ты даже убить меня не можешь, потому что ты ничто, пустое место, тупая дура, которую все ненавидят и над которой все смеются. С рыком, которому бы позавидовали иные гиены, Ирина бросилась к моей иллюзии и пырнула ее ножом. Иллюзия исчезла, но вместо нее появилась новая. И это все, что ты можешь. Неудивительно, что ты позор своей семьи. Хи-хи-хи. Минут 10 так и продолжалось. Мои иллюзии оскорбляли и смеялись над Лохтиной, а та, потеряв остатки разума, шинковала их ножом. Тем временем эти прыжки и крики привлекли внимание старшей сестры, которая сейчас не спала. Послышались легкие шаги в коридоре, стук в дверь, но я предварительно поставил на нее глушилку. Старшая Лохтина дернула ручку, открывая дверь, шагнула внутрь, а я создал последнюю иллюзию как раз у двери. Нож в руке Ирины вонзился прямо в грудь ее сестры. Там с удивлением посмотрела на торчащую из груди рукоятку, перевела взгляд на сестру, кашлянула, выплевывая изо рта кровь, и стала оседать на пол, хватаясь руками за рукава Ирининой пижамы. «Вероника, Вероника!» Заорала Лохтина так, что, наверное, весь дом поднялся на ноги. «Ну все, думаю, пора уходить». Как можно дистанционно подчистил остатки своей магии и нырнул в глубину, только успел услышать, как кто-то стопотом вбежал в комнату и заорал: «Ника, что ты наделала, сумасшедшая? Что ж, теперь я отомщен». Может быть, и даже скорее всего, старшая сестричка выживет, должны же быть у Лохтиных целители, но Ирина уж точно станет изгоем в семье, а может, ее отправят куда-то в монастырь, замаливать грехи, такое у дворянства до сих пор встречается. В любом случае, теперь у меня в группе будет на один жирный раздражитель меньше, а сестры Лохтины поплатились за то, что хотели со мной сотворить в том клубе. Моя женская часть мстительно радовалась и тому, и другому. Глава 14. У себя в комнате в общежитии, лежа на кровати, стал обдумывать результаты. Накал страсти слегка спал, законченное дело принесло облегчение, так что можно было расслабиться и обдумать, не слишком ли много я сделал ошибок. Раньше я регулярно так делал, анализируя свои поступки в боевых условиях. Иногда помогало улучшить свои будущие действия. Итак, что там по следам? А я точно их оставил, я же не какой-то теневой убийца, а просто воин, вынужденный заниматься немного не своим делом. Хм, во-первых, следы моей магии в поместье Лохтиных, это жирный минус. Сразу будет понятно по ним, что кто-то дурил голову Ирине, а не она сама сбрендила. Но на этих следах все же не будет написана собственность Саши Меншиковой, так что вот прям сразу их не опознают. Во-вторых, магазины. Не знаю, что там с фалоимитаторами сделали, но даже если уничтожили, то все равно это след. Не думаю, что будет сложно пройтись по интимным магазинам с расспросами, кто у вас покупал черный и розовый самотык, блестки и лубрикант. Плюс то же самое в магазине для охранников. А я еще там и своей карточкой расплатился. Даже иллюзии не применил. Это жирный минус, намного жирнее, чем следы в поместье. И в-третьих, Лохтина уж точно на меня первую подумает. Учитывая мои иллюзии, то неудивительно. Да и вообще, короче говоря, если все суммировать, то вычислит меня быстро. И к этому надо готовиться. Но утром, и я заснул. Судари и сударыни студенты, у нас небольшое изменение в группе. Рыжов начал учебный день с небольшого объявления. У баронеты Лохтиной произошло несчастье в семье, Что-то случилось с ее сестрой, так что они вдвоем отправятся отдыхать на неизвестный срок. В связи с этим баронета отчислилась из университета и, соответственно, покинула нашу группу. Две подружки Лахтиной сидели с грустными лицами, потеряв свою благодетельницу, дворянчики Кольцовой купеческие перешептывались, поглядывая на своего патрона, и даже Юля поддалась порыву посплетничать, или узнать новые сплетни. «Саша, Саш», она наклонилась ко мне и зашептала в ухо, «ты что-нибудь знаешь об этом?» «Чуть-чуть», так же шепотом ответил я, но погромче, чтобы было слышно всем в аудитории. Ира подралась с сестрой из-за мужика, разбили чайный сервиз, который в их семье хранился 1000 лет, самое большое их богатство, и их обеих отправили в монастырь за это, на 20 лет. «Ты серьезно? Чтоб мне всю жизнь не есть фисташкового мороженого, не говори глупостей», зашипела на меня одна из дворяночек. Ирочка просто была слишком добрая, принимала близко к сердцу проблемы всех людей, и ее сестра тоже. «А ты ее довела, вот она и не выдержала, а ее сестру тоже я, ха-ха-ха». Ну, этот мой вопрос поставил девушку в тупик. «Ну вот и не надо про меня говорить». Я сложил руки на груди в замок, задрал подбородок и отвернулся. Дворяночка сделал то же самое. В общем, мы поняли друг друга. Тем не менее, переждав волну шепотков, продолжил Рыжов. «Наша учеба продолжается, и тема сегодняшнего занятия – производительность заклинаний в условиях дрейфа пространственных законов. Прошу отнестись со всей серьезностью, это не раз понадобится вам в руинах, а завтра будет практическое занятие. День занятий прошел, а за мной так никто и не приехал, и следов слежки я не чувствую. Не думаю, что лахтины попытались бы взять штурмом университет, но что-то же они должны-то сделать. Их дочерей изрядно отпинали, а они сидят, сложа руки, странненько. Александра, пока я стоял в коридоре, задумчиво глядя в окно, рядом кто-то появился и чуть не в ухо гаркнул. Ох, подскочив на месте, повернулся, а это был Игорь Кольцов. Чего тебе? Я довольно недружелюбно посмотрел на него. Ха, он у меня следующий в списке целей. Одна уже уехала на отдых, даже забрала документы из университета, а этот еще остался. Ну, думаю, ненадолго. Только с ним нужно будет получше подготовиться, с учетом всех неудач на прошлой цели. Мы можем поговорить? И ухом не поведя из-за моей грубости, ровным голосом спросил парень. Конечно, говори, не здесь, а в более уединенном месте. Хаем, Лахтины через него действовать решили, интересный номер, хотя они с Ириной были дружны. МММ в парке подойдет? Конечно, он кивнул, улыбнувшись, отставил чуть локоть. Прошу, иди, иди, демонстративно цапнул руками лямки рюкзака и зашагал в сторону выхода. Так, друг за дружкой, вроде вместе, но по отдельности, мы вышли из университета, свернули в парк и уселись на скамейке в тенечке. Я все время поглядывал по сторонам, боевая группа в кустах сидит, или в тени готовится броситься на меня местный ассасин с кинжалом или не с кинжалом, а с усыпляющим заклинанием наготове, чтоб меня можно было без проблем вынести за пределы университета. «Саша, я хотел бы поговорить с тобой о нас», — начал тем временем Кольцов. «Хорошо, говори, если так надо». Ирина кое-чем делилась со мной в последние дни. Парень с намеком посмотрел мне в глаза, и я понимаю, что в ее отъезде ты принимала самое деятельное участие. Понятия не имею, о чем ты, пожал плечами, но ты продолжай, я предлагаю тебе перемирие, дружелюбно улыбнулся Кольцов. Друзьями нам не стать, поэтому и не предлагаю, но спокойно учиться и не переходить друг другу дорогу мы можем, верно я говорю, вполне, ободряюще кивнул ему, и я, в отличие от Ирины, понял все еще с первого раза, как исчезла моя одежда, хмыкнул парень, я к этому не имею отношения, конечно, конечно, это я так, к слову, он замолчал, я тоже, минуту сидели, глядя на солнце и жмурясь от яркого света, так что ты решишь, что ж, если ты хочешь жить спокойно и сможешь держать предрассудки при себе, то, мне кажется, все будет в порядке, стараясь подбирать слова, ответил ему, все мы сюда пришли учиться, в конце концов, а не буря в стакане устраивать. Прекрасные слова, одобрил Кольцов. Это все, о чем ты хотел поговорить. В общем, да, тогда удачи. Я помахал ему рукой и ушел. Ну что ж, если он будет придерживаться этих намерений, то нет смысла с ним враждовать. Хотя держать в уме этого золотого мальчика все равно надо. Сомневаюсь, чтоб сестры Лахтины все сами проделывали, Это же именно Кольцов нас тогда собрал на вечеринку по поводу первой недели учебы. Но пока предъявить что-то я ему и правда не могу. Внезапно зазвонил телефон. Достал его, на экране высветился неизвестный номер. «Говорите». Я принял звонок. «Александр, я по поводу объявления». Послышался мужской голос. «Это его секретарша». Уже привычно ответил я. «Круто. Работа. А то деньги за эти две недели стали ощутимо убывать. Я же не отказывал себе в радости есть в ресторане, да и интимные принадлежности с ловушками слегка подкосили мой бюджет. Из 3000 уже больше 1000 испарилось. А я еще себе ноутбук купить хочу. И телефон бы обновить. Этой модели уже 3 года. Мне его купили, когда я только из детдома к графине Меншиковой попал. В общем, работа это хорошо. Да, как мне к вам обращаться?» Спросил голос. «Александра». Милостиво ответил я. «Александра, секретарша Александра, вам не нравится это имя?» «Почему же? Прекрасное имя». Не стал спорить голос. «Но к делу. Я представляю интересы графа Суркова. В одном нашем отдаленном поместье появилось нечто, похожее на аномалию. Вы можете с этим разобраться? Смотря что это такое, это ваше нечто похожее. Вдруг там вообще не аномалия? Или действительно полная аномалия, а не болото или омут? Это уже выходит на пределы моей компетенции. И обещать ничего не могу». «Вашей компетенции?» Снова удивился голос в трубке. «То есть компетенции Александра?» Исправился я. «Понятно. Но приехать, проверить и проконсультировать вы же можете?» «Конечно. Говорите адрес или же присылайте машину. Второе будет для нас предпочтительней». Подумав немного, сообщил представитель. «Мне же лучше. Александр же может как можно быстрее появиться?» «Да. Через полчаса он будет вас ждать». На секунду задумался, выбирая место встречи. «У памятника генералу Рысику». «Прекрасно, машина будет его ждать». Я повесил трубку и побежал к себе в комнату. Там быстро переоделся в рабочую одежду, накинул иллюзию мужика и нырнул в глубину, чтобы быстро добраться к нужному месту. Уже минут через 20 я был у памятника. Вынырнул из глубины около кустов, подошел к постаменту, стал делать вид, что внимательно читаю памятную табличку. Но долго мне так ходить не пришлось, уже через минуту ко мне подошли. «Александр?» «Да». Передо мной стоял молодой парень в форменной одежде с гербом Сурковых. «Машина уже ждет вас». «Прекрасно, ведите». Вскоре я уже ехал, удобно устроившись на мягких сиденьях автомобиля. И ехать пришлось довольно долго, земля с аномалией оказалась где-то далеко за городом, в страшной глухомани. Хотя, скорее всего, тут не глухомань, а просто большие площади у поместий, потому что все было перегорожено заборами и закрыто высокими, плотными зелеными насаждениями. Не плющи кусты городских кварталов, а высоченные буки и клены с березами в несколько рядов, так, что за ними почти ничего не видно. Почти через час мы добрались до места. Машина вильнула с шоссе в сторону, проехала через ворота и еще минут 10 медленно кралась по явно давно неиспользованной дороге, пока не подъехала к каким-то руинам. На пятачке, где мы остановились, уже стояло две машины, одна как та, на которой меня привезли, и вторая, попроще и слегка побитая жизнью. «Вам туда». Шофер вышел и показал мне жестом, в какую сторону следует идти. «Спасибо, ХМ, а тут ничего так, тихо, приятно». Я шел по почти заросшей дорожке между кустов и деревьев весьма диковатого вида. За этим участком уже давно не следили. Вскоре я добрался до нужного места, чувствовалось повышение магического фона. Да и с полдесятка людей, стоящие группой, явно показывали место моего назначения. «Александр?» Сделал шаг навстречу мужчина лет 50 на вид, в дорогом костюме, но без галстука. «Все верно. А вы, Николай Григорьевич Фирсов? Я распорядитель этого участка, принадлежащего графу Суркову. Это я общался с вашей секретаршей. Приятно познакомиться. А это?» Я кивнул головой на остальных. «Это мой помощник, Кирилл, а остальные – ликвидаторы, как и вы. ХМ, вы решили пригласить другую команду?» Я с интересом осмотрел конкурентов. «Иметь выбор всегда лучше, чем его не иметь», — ответил Фирсов и начал погромче. «Итак, господа, все в сборе. Так начнем. На этом участке были замечены муравьи явно ненормальных размеров и повышенный магический фон. Ваша задача — проанализировать, аномалия это или нет, и выдать рекомендации по устранению. Мы выберем тех, кто нам подходит, и будем с ними или с ним работать». Всем все понятно? Было видно, что он привык командовать и раздавать указания. Впрочем, это не мое дело. «Конечно, господин Фирсов, конечно», – слегка поклонился представитель конкурентов. «Посмотрел он меня, Герасимов Виталий Валентинович, Александр Субботин, я пожал протянутую мне руку. Вы не против, коллега, если мы начнем первыми?» «Ничуть, мне было интересно, как же работают местные профессионалы. Даже если не получу работу, то получу знания». «Прекрасно, ребята, за дело». Все трое, кстати говоря, были подмастерьями, а от смотрящего с легким интересом Ферсова и его помощника Кирилла можно было почувствовать скрытую, но все же чувствующуюся ауру мастеров. Неплохая такая компания собралась. Трое ликвидаторов время зря не теряли. Поставили парочку ламп-цилиндров, потому что сумерки уже подступались, и при их свете стали раскладывать всякие вещи из двух рюкзаков. Что с ними были? Какие-то артефакты, разноцветные флажки на длинных ножках, мотки то ли лент, то ли шлангов, бутылочки с жидкостями. Разложившись, начали исследование аномалии. Двое взяли в руки артефакты и флажки, стали ходить с ними вокруг рощицы. Артефакты светились разными цветами, а ликвидаторы в ответ на свечение втыкали флажки. Вскоре рощица была взята в полукольцо флажков зеленого, желтого и красного цвета. Герасимов, пока его коллеги тыкали флажками, поймал несколько муравьев, и правда мутантов, сантиметров по 5 каждый, засунул их в колбы и стал поливать жидкостями из бутылочек. Жидкости в колбах вскипали, фыркали, меняли цвет и слегка пшикали магией. Все это длилось не меньше часа, сопровождаемое замысловатыми комментариями: инверсия потока, невыраженный коэффициент вырождения, магическая волновая дифференциация и тому подобное. Я даже заслушался, просто песня, а не разговоры. Господин Ферсов, тройка ликвидаторов посовещалась, и главный выступил вперед. Мы провели быстрый первичный осмотр и определили степень опасности этой аномалии. Готовы отчитаться? Прекрасно, говорите. Потенциальный работодатель милостиво кивнул. Конечно, это, безусловно, аномалия, но еще совсем молодая, болотце. В ней присутствует мутагенный фактор, который подействовал на муравьев и другую мелкую живность. Герасимов показал клетку с чем-то вроде мыши, только у нее были маленькие рога, а шерсть серебрилась металлом. Видите, пока только успела измениться и не начала расти в размерах, как при омуте. Понятно. Ваши рекомендации? Ферсов остался хладнокровным. Я так думаю, поставим дренаж недели на две, потом зачистим всю живность, которая подверглась мутациям. Ну а после этого каждые полгода нужно будет проверять, не появилась ли снова аномалия. Магия любит собираться вместе, где у нее уже было свито гнездышко. Угу. Потенциальный работодатель кивнул, глянул в мою сторону. Теперь ваша очередь, господин Субботин. Ваше благородие, чем быстрее мы поставим дренаж, тем лучше. Не дал мне слова Герасимов. Вряд ли наш коллега сможет еще что-то добавить. Давайте лучше начинать. Я же не стал слушать этого прохвоста, вышел вперед, к аномалии, вполне сознательно потоптавшись по воткнутым в землю флажкам. Присел, потрогал землю рукой, прислушиваясь к своему чутью. Видите, ваше благородие, у него даже инструментов нет. За моей спиной Герасимов продолжал обрабатывать Ферсова. Какой-то шарлатан, а у нас большая, проверенная фирма. 5 команд, годы безупречной работы. Все наши заказы были выполнены на 100%, ни единой жалобы. Ферсов не прерывал его, но и не соглашался, молча слушая и следя за моими действиями. Я же вышел из рощицы, прошел чуть в сторону, сковырнул там землю. Ага, как я думал, под землей оказались старые, замшелые каменные плиты. Господин Субботин, посмотрел на меня Ферсов, когда я вернулся. Мое мнение, это не болото, это уже омут, но слабенький. Направленность, мутагенез, это коллеги определили правильно. Вот только его основной фокус не на земле, а под землей. Поэтому сверху только мелочь, главный сюрприз ожидает нас под землей. Да чушь какая, это болото, все замеры это подтверждают. Презрительно обфыркал меня Герасимов. И что же там, под землей? Полюбопытствовал Ферсов. Думаю, это те же муравьи, только в гораздо более продвинутой форме, что в плане размеров, что в плане разума. Вот там, я указал на место, где нашел плиты. Старое кладбище, думаю, ему уже лет 200. Но кое-какие останки там еще должны быть, а с ними и человеческая ДНК. Особенно, если там были похоронены маги. Это так и есть. Ферсов кивнул. Ну вот, муравьи под землей прокопались туда, под действием останков магов и силы омута мутировали, но еще не до конца. Слабые рабочие особи, Эти вот малыши, что топил в колбах коллега, лазают поверху, лишь слегка задетые омутом. А боевые особи, возможно, муравьиная царица там, под землей, вызревают. Может быть, уже вызрели, точно сказать не могу. Как собираетесь действовать? Дренаж омута действительно может помочь, как минимум это замедлит процесс вызревания, если он еще идет. Ну а потом нужно будет разрыть землю и уничтожить мутантов, что под ней. Тех зверьков, что бегают сверху, можно тоже уничтожить. Или оставить, они все равно из-за падения магического фона вернутся к нормальным размерам со временем. Господин Субботин, я могу только констатировать вашу полную некомпетентность. Как бы в разочаровании покачал головой Герасимов. Вы своими выдумками бросаете тень на всех ликвидаторов. Ваше благородие, не слушайте его. У нас есть показания артефактов и опыт многолетней работы, а не этот бред. Хорошо. Ферсов кивнул, повернулся к Герасимову. Господин Герасимов, ваше благородие. Тот заулыбался. Я больше вас не задерживаю. Что как так, господин Субботин? Когда вы сможете приступить к работе? В субботу куплю материал для дренажных артефактов, приеду сюда с ним, на месте сделаю все, здесь есть где переночевать, тогда я бы до вечера воскресенья успел бы все сделать, там неделю-две на дренаж, и будем раскапывать. Почему вы его слушаете, а не меня, не унимался Герасимов. Кирилл, выведи этих господ, поморщился Ферсов. Да, ваше благородие, ликвидаторы едва успели собрать свои манатки, как Кирилл подхватил их всех троих заклинанием и буквально понес к выходу. Вы и сами что-то почувствовали, верно? Я посмотрел на Ферсова. Да, тот кивнул. У меня ведомая стихия целительства. Под землей я слабо ощущаю мощную жизненную силу, причем не человеческую. Ваши предположения сходились с моими ощущениями. Хорошо, и тут есть где переночевать. Так что в субботу утром я пришлю за вами автомобиль, чтоб вы быстрее смогли собрать материалы и закончить с этим. Это было бы прекрасно. Мы с ним распрощались, и я пошел на выход с территории. Меня должны были подвести до места, где мне будет удобно высадиться, так что я решил просто прогуляться до выезда на дорогу. Слышь, стопы. Из кустов неподалеку от выхода вывалились три тела. Ба, да это же мои коллеги-ликвидаторы. Наверное, пришли похвалить меня за хорошо проделанную работу. Остановившись, я стал рассматривать тройку недовольных мужиков. «Слышь, паря, ты чё нам бизнес ломаешь? Ты вообще кто?» Тройка подошла вплотную, Герасимов встал передо мной, двое по бокам. «Хрена ли ты лезешь на нашу территорию, свали нахуй? Понял, а то быть ликвидатором опасно, можно так и помереть. Аномалии же, ха-ха-ха!» Я искренне рассмеялся. Они не ожидали от меня такой реакции, поэтому слегка растерялись. А вот это хорошо. Я создал три полусферических щита перед ними и толкнул. Щиты врезались в ликвидаторов и раскидали их по кустам, только треск пошел до охи с ахами. Ты прав, друг. Я нашел Герасимова, стоящего на четвереньках, наступил ему на пальцы, а голову вывернул лицом к себе, схватив за волосы. Это опасная работа, очень опасная, особенно, если злить всех, кто сильнее тебя. Ты понял намек, друг, отпусти, сука. Кулаком ему в морду. Ты понял, друг? Понял, понял. Отпусти. Тогда вали отсюда быстрее. Еще раз увижу, самого в корм для аномалий превращу. Давай, встал на ноги и свалил, пока еще они у тебя есть. С такими только так и можно. Дашь слабину, подобные типы тебя с потрохами сожрут. Правда, это все равно не гарантирует, что других столкновений не будет, но в ином случае они бы мне вообще жизни не дали бы. А конфликты? Конфликты — это даже интересно, и часто очень приятно. Ха-ха-ха, мы еще встретимся, пообещал Герасимов, когда все трое отошли на достаточное, по его мнению, расстояние. Ты совсем идиот, если этого хочешь. Я только хмыкнул им в спины. Ну что ж, не без проблем, но работа есть, и омут — это 6000. Плюс этот Ферсов явно не жлоб, может, бонусы будут. Или удастся продать муравьев, которых выкопаю. Такие мутанты ценятся всякими целителями вроде маменьки. В любом случае, перспективы есть, а с ними и деньги. Прекрасно. Глава 15. Без возмутительницы спокойствия учеба стала приятнее. Две дворяночки, что подлизывали лохтиной, несколько дней были растерянными и тихими, не зная, куда приткнуться, но потом примкнули к лагерю Кольцова. Должны же быть у эдакого альфача девушки-воздыхательницы. Вот только сам Кольцов старался держаться тише воды, ниже травы, даже и не подумывая делать какие-либо выпады в мою сторону. Дворяночки по привычке пытались острить в мою сторону, но парень не поддерживал их, даже одергивал. Они удивленно морщили носики, но за неделю запомнили, что так делать нельзя. А говорят, что дураки никак не учатся. Вот же наглядный пример, что вполне себе способны. А вот Юле учеба приносила жуткие мучения. Вернее, не сама учеба, а один ученик, постоянно находящийся вместе с ней в одной аудитории или на одном полигоне. Она постоянно бросала то испуганные, то влюбленные, но стесняющиеся взгляды на Рюмина. Тот, будто чувствуя их всем телом, смотрел на нее в ответ, и девушка мгновенно отворачивалась. Так они и переглядывались все время. Даже не знаю, как мне нужно на такое реагировать. И нужно ли вообще? Подростковые влюбленности – не мой конек. Да и вообще, я уже давно это все перерос. Ну и когда ты ему уже покажешься в натуральном виде? На выходных мы решили устроить посиделки в комнате Юли, и я наконец-то задал прямой вопрос о всей этой глупости. Я хочу, но не получается. То он занят, то я, то мы оба, стала оправдываться Юля. Ага, значит, до сих пор боишься. Да и что, не стала отпираться девушка. Ты сама говорила, что ему такой я могу нравиться больше, чем настоящий. Если я и боюсь, то из-за тебя. У меня аж рот открылся от шока. То есть я еще и виноват в ее нерешительности. Она мне, значит, каждый день насчет этого проклятого Рюмина мозги выносит. И я же и виноват. Так это я виновата. Ну, не то, чтоб совсем виновата. Но я думала, что я всем нравлюсь внешне. А ты мне сказала, что могу не понравиться. Теперь это меня каждый день грызет. Ох, когда же оно наестся. Слушай, Саш, а ты не можешь поговорить с ним вместо меня? В смысле, я даже не сразу понял, о чем она. Сказать ему, что это я в него влюбилась? Нет. Ну что ты? Спроси, какие девушки ему нравятся. И нравлюсь ли ему я? Ты же можешь, Саша, а я стесняюсь. Я не буду такого делать. Ну, Саша, ты же такая смелая, такая добрая, такая умная. Схватив меня в объятия, Юля стала жарко шептать в ухо. Вот сволочь, сейчас-то она без иллюзий толстухи. Получается, что волшебная красотка обвелась вокруг меня, как плющ вокруг дерева, и полным чувств голосом шепчет на ухо. Будь на моем месте самая настоящая девушка, не уверен, что она бы устояла. А тут, я попробую, обреченно сказал ей. Правда, Сашка, ты самая лучшая. Еще крепче прижав меня к себе, чмокнула в щечку. Я только и мог, что вздохнуть. Надо работать над собой, вырабатывать устойчивость к подобным ситуациям. Иначе мало ли кто еще будет вить из меня веревки подобным образом. Нет-нет-нет, надо быть стойким, как камень, и чтоб желваки выпирали грозно. Эспандер для этого жевать, что ли? Обещание, что я дал, надо выполнять. Так что уже в понедельник, после занятий, я подошел к Рюмину. «Привет, Никита». «Привет». Тот кивнул, с некоторым недоумением посмотрев на меня. «Можно с тобой поговорить?» Сказав это, с гневом посмотрел на Юлю, но та улыбалась во все зубы и мелко кивала, подбадривая. «О чем?» Недоумение стало больше. «Вот я все и объясню. Пошли наружу, в парк, там на скамейке пообщаемся». «Ладно». Пока мы шли к скамейке, я прикидывал, чтобы потребовать с Юли за подобное. Только вот что с нее можно потребовать, она точно не богатая, да и про ее семью я не то, чтоб много знаю. А, потом что-нибудь придумаю. Но она мне точно отплатит. И, о чем ты хотела со мной поговорить? Когда мы сели на скамейку, Никита повернулся ко мне и спросил. О девушках. О девушках, тупо переспросил он. Да, какие девушки тебе нравятся? На лице парня было написано, что шестеренки в его голове крутятся с изрядным скрипом, то и дело застревая. Ну, разные. Ну да, а какие конкретно из этих разных нравятся больше? Высокие там, красивые, белокожие. Не знаю, я чувствовал, что краснею, как помидор. Чтоб я еще когда такое у парня спрашивал. Юля, ты мне по ведру мороженого будешь каждый день до конца года таскать. А, ты об этом. Он посмотрел на меня, сощурив глаза. Прости, Александра. Ты хорошая девушка, красивая, умная, все при тебе, но ты не в моем вкусе. Что-то внутри меня умерло. Он думает, что я его про себя спрашиваю, да что за идиот. И он, и я. Так, Никита. Я встал с лавочки, схватил парня за грудки, приподнял и слегка встряхнул. Он мотнулся туда-сюда и обмяк, глядя на меня выпученными глазами. Тебе Юля нравится? Юля? Какая Юля? А что, у нас в группе много Юль? Ты об этой? Он отвел глаза в сторону. «Ну, нравится. А что? Представь, что она была бы тоньше, смуглее и красивее. Она бы тебе нравилась такой? Ну да. Почему нет?» Он удивленно посмотрел на меня. «Ты меня отпустишь или как? Мне дышать трудновато». «Да». Отпустил одежду. Парень рухнул на лавочку. «Короче, Никита, прямо сейчас идешь к Юле, приглашаешь ее в наш ресторанчик или в какое приличное место в городе и говоришь, что она тебе нравится». «Понял». «Ладно, ладно». Он обиженно смотрел на меня, расправляя одежду. «Могла бы просто сказать и все. Я вот тебе все просто и говорю. Если бы я так девушкам о чем-то говорил, меня бы давно на дуэли их родственники убили бы», — буркнул Никита. «Меньше слов, больше дел». Встал и пошел. Никита нерешительно встал и направился к общежитию. Остановился, оглянулся, я махнул руками, будто подталкиваю его сзади, и скорчил зверскую рожу. Его это почему-то не вдохновило, но он развернулся и снова пошел. Скрылся за кустами. Фух, ну наконец-то они поговорят. Хотя не думаю, что эта связь долго продлится, если и возникнет. Юля просто привыкла, что все в нее влюбляются за внешность, а тут вроде влюбился, но не за внешность. Как так, почему? Но скоро это приестся, пройдет, и будет она рыдать у меня на плече, заливая мне одежду солеными слезами. Хотя, может, и нет. Так-то я за то, чтоб все у них было хорошо, совет да любовь. Но больше я ни про кого спрашивать не пойду. Хватило и одного, блин, раза. Юля с Никитой правда каким-то образом сошлись. В тот же вечер она прибежала ко мне с радостными визгами, что он любит ее любую. И на следующий же день на полигон они пришли уже в обнимку. Я только облегченно выдохнул. Ферсов не обманул. В субботу за мной приехала машина, не легковушка, а грузовой Соболь. Водитель объявил, что ему приказано помогать мне с доставкой необходимого, поэтому он в полном моем распоряжении. Что ж, мне же лучше. Мы поехали на площадку фирмы, которая торгует песком, щебнем, камнем и прочим подобным. Там я уже присмотрел речную гальку, обточенные водой камешки плоско-овальной формы, идеально подходящие для моих нужд. Пару часов я выбирал то, что мне приглянулось. Потом водитель таскал камни в машину, как набиралась корзинка. Закончив, отправились за город, в знакомое уже поместье. Там машина доехала прямо до лесочка с аномалией, водитель выгрузил окатыши, а я начал над ними работать. Вообще-то в этом мире дренаж аномалий делали с помощью артефактов, вроде тех, которыми та тройка исследовала лесок. Но покупать их меня откровенно жаба душила, не вечно же я подобным заниматься буду. Поэтому камешки, а не артефакты. Устроившись на услужливо принесенном раскладном стульчике, начал наносить руны на окатыши. Я специально узнавал, не является ли это чем-то неизвестным в этом мире. Но нет, рунеры тут знали, но редко их использовали, потому что артефакты на основе ресурсов из руин были универсальнее. Хотя я подозревал, что ничего подобного. Просто артефакты можно задорого продавать, а рунеры могут ничего не стоить. Вот как сейчас с окатышами. Выжигал я их просто, окутывал кончик пальца огнем и выводил руны на камнях, буквально выплавляя их. Потом телекинезом зачищал локалину и шлак. В результате получался камешек с руной на нем, рунир. Для конспирации пришлось делать много пустых рунеров и искаженных, чтоб никто не повторял потом за мной. Тем более Ферсов время от времени приходил, пялился на мою работу, будто что-то в ней понимает, уходил. Нет уж, если захотите сами такие делать, то придется долго гадать, какие настоящие, а какие полностью фальшивые. Водитель принес мне обед и ужин, а на ночевку меня устроили в небольшой сборном домике, который стоял неподалеку от развалин местного особняка. Тут жили рабочие, что приводили территорию в порядок. Ради меня пристроили еще одну комнату, притащили туда кровать, кресло и даже телевизор, повесив его на стену. А вот в общем душе мыться я постеснялся, все рабочие были мужчинами, а голую иллюзию себя мужчиной я не делал. Так что пришлось ложиться спать в одежде, а утром вставать немытым. К вечеру воскресенья рунеры были доделаны, так что часть я закопал их по периметру омута, часть просто накидал сверху. Руны налились магической силой, и все, кто были при этом, Ферсов, его помощник Кирилл, водители и несколько любопытствующих рабочих, почувствовали, что из леса будто подул магический ветер. Чувствуете? Я посмотрел на Ферсова, что с каменным лицом следил за тем, как я разбрасываю рунеры. Да, он кивнул и вдруг решил поделиться. Признаюсь, я не очень верил в эффективность этой вашей работы, Лицензированные артефакты казались надежнее, но вы показали, что умеете гораздо больше, чем можно подумать. И непонятно, это он похвалил или обругал, что значит гораздо больше, чем можно подумать. Но я промолчал. На 2 недели мы оставили аномалию в покое. Пусть магия из нее утекает в пространство, делая это место безопасным. А то еще в своем мире я пару раз видел, как идиоты залезали в аномалии, с виду совершенно безобидны, а потом лопались кровавыми брызгами, зачерпнув слишком много силы из окружающего пространства. Иногда изобилие смертельно. «Вам нужна помощь, Александр?» – спросил Фирсов. «Мы все снова собрались у аномалии. За 2 недели плотность магии вернулась к естественному значению, так что аномалия стала условно безопасной. Осталось разобраться только с тем, что под землей. Не откажусь, если у вас есть маг земли или экскаватор, которым не страшно пожертвовать, если что. Увы, ни первого, ни второго», — развел руками мужчина. «Тогда я сам справлюсь, ваше благородие, не буду мешать». «Ну вот, зачем только лез тогда? Вообще мага земли мог бы и подогнать, вряд ли он не догадывался о его нужности, раз уж проблема под землей. Но, мне кажется, он все еще испытывал меня, ему было любопытно, как я справлюсь с раскопками без земляка. У меня этот процесс был уже давно опробован. Я стал создавать небольшие, в полметра диаметром, полусферические щиты, зачерпывать ими землю и относить ее в сторону, сваливая на кучу. А во, Фирсов с уважением посмотрел на меня. Никогда не думал, что это заклинание можно использовать подобным образом. Заклинания вообще весьма пластичны, если немного поэкспериментировать, то можно найти много новых применений для давно известных. Я пожал плечами. Это, скорее, из разряда голь на выдумку хитра. Нас в армии заставляли заниматься черти чем, так что мы извращались как могли. Помню, как-то сидели посреди степи, скучали, а чтоб развлечься, выдували сусликов из нор боевым заклинанием «Темный ветер». У кого суслик выше подлетит, выдутый из норы, тот и победил.